«Не в этот раз, чудовище», — глухо сказал Тор, не отводя глаз от Криса. Его лицо было серьезным, а в глазах блеск готовности. «Сегодня мы работаем вместе, и валькирии воспоют нашу доблесть». Халк бросился вперед с дикой скоростью, которая казалась невозможной для такой огромной фигуры. Крис успел перехватить первый удар, но Халк воспользовался этим, чтобы схватить его за пояс и прижать к себе. «Халк держит», — прорычал гигант, его мышцы напряглись, будто стальные тросы. Крис пытался вырваться, но зеленый великан не отпускал. «Тор бить!» Тор поднял молот высоко над головой, и небо откликнулось. Громовые раскаты разорвали тишину, и молнии начали стекаться в Мьёльнир. Тучи сгустились еще больше, превращая день в ночь. Его руки светились от божественной энергии, готовой к освобождению. «Прости, друг», — пробормотал Тор, глядя на Криса. Он понимал, что удар может стать для Криса довольно болезненным, но другого пути не было. Тор направил искрящийся молот, и энергия в облаках вспыхнула ослепительным светом. Молнии с громким треском обрушились вниз, концентрируясь в одной точке, Халке и Крисе. Разряд прошел через тело Халка и одновременно ударил Криса. Энергия молнии заискрилась по их телам, воздух вокруг них загорелся от электрического заряда. Халк рычал, его тело крепко держало Криса, несмотря на боль. Крис же заорал от ярости, силы молнии проходили через его тело, заставляя его биться в конвульсиях от боли. Бум, бум, бум. Геликер Риер задрожал. Панели и экраны на мостике вспыхнули и начали выходить из строя. Молнии осветили все вокруг, превращая палубу в эпицентр природного гнева. Наконец, разряд завершился, и тучи начали рассеиваться. На месте, где секунду назад бились два сильнейших человека в мире, остался превратившийся в раскаленный камень асфальт. И в центре буйства одного асгардского бога медленно поднимался Крис. Но тревожного сияния мутного света не было в его глазах, лишь усталость и обреченность. Крис кинул взгляд влево, где потихоньку уменьшалась фигура Халка, оставляя после себя такого же дезориентированного Брюса. Вокруг царила разруха от их битвы. Вдалеке поднимались клубы дыма от приходивших в себя турбин. Через провалы на палубе слышались крики персонала, пытавшихся организовать какое-то подобие порядка. Тор облегченно вздохнул, увидев, что его друг пришел в себя. Вот только сам Крис не чувствовал и грамма этого облегчения, пытаясь осознать, что натворил. Блокированные воспоминания вернулись и молотом ударили по восприятию. Пиздец. Глава 94. Чистота. Фьюри с какой-то скрытой меланхолией покачал в руке пачку старых винтажных карточек, после чего швырнул их на стол, где они распластались и открыли вид на свой частично окровавленный вид. Это было в пиджаке Фила Колсона. На немой вопрос Стива Фьюри ответил. Он так и не дал их для вашей подписи. Единственные присутствующие мстители, Тони и Стив, на удивление сплоченные после недавней стычки, помрачнели еще больше. Можно рассказать множество нелицеприятных фактов про щит, отдельно отметить звездочка их директора, который далеко не сразу выкладывает карты. Но Фил Колсон был хорошим человеком. Несмотря на свою высокую должность в качестве начальника оперативного отдела, Фил был отличным дипломатом и просто интересным собеседником. Он умел утешить, в нужный момент мягко улыбнуться и просто выслушать. «Мы намертво зависли», — мрачно начал перечислять Фьюри. «Одна из частей всего мостика просто не включалась. Третий двигатель тот они запустил, но первый, переставший работать из-за Клинта, просто не включался. Даже данные о нем посмотреть было нельзя. Все попросто, не включалось. Выключение одного из двигателей, кстати, было не единственным следствием диверсии. У нас нет связи», — продолжил Фьюри. Лаки со скипетром сбежал. Теперь то стало понятно, зачем Лаки так охотно попался им в руки. Воистину, бог обмана и хитрости. Своей комбинацией он просто уничтожил их изнутри, еще до того, как они смогли воссоединиться. Даже драмы практически не было. Словно посмотреть «Титаник» без Джека и Розы. В данном случае, конечно, будет зрелищно, но, к сожалению, коротко и без целой вереницы Оскаров. Вот-вот вроде будет какой-то, что-то, а потом Лаки обрубает и растаптывает их команду. И я потерял свой лучший глаз, мрачно хмыкнул Фьюри, меря мостик длинными шагами. Может, дело во мне? Да, мы собирались создать арсенал, но лично я не ставил на него все фишки, потому что играл в нечто более рискованное. Все началось с идеи. Старк о ней знает, махнул рукой Фьюри. Ее назвали инициатива Мстители. Признаюсь честно, идея зрела у меня очень давно. где-то с 90-х годов после одного инцидента, но она захватила мой разум после того, как я, Фьюри на секунду замялся, после того, как я увидел совсем зеленого пацана, уничтожающего банду в своем районе. Это было жестоко, это было грязно, это было противоестественно, но я увидел в нем потенциал, а после и во всех вас. Так и укрепилась идея того, что вместе вы сможете стать чем-то большим, стать решением в тех случаях, где мы оказались бы бессильным. И вновь тягостная тишина обрушилась на Фьюри, Стива и Тони. Фил Колсон отдал жизнь ради этой идеи, веря в мстителей и героев. Тони резко подорвался, еле сдерживая собственные эмоции. Никому ничего не говоря, он вышел из комнаты. Фьюри проводил его задумчивым взглядом. «Что ж», — подытожил он, — «это было слишком старомодно». «Возможно», — встал Стив и с решимостью направился за Старком. «Но старомодно не значит плохо». Фьюри проводил их молчанием. «Иногда хочется побыть одному, осмыслить собственную неудачу, ее последствия, осознать собственную ничтожность и то, что ни хрена ты не сделал. Твои достижения, пшик, уверенность иллюзорна, а от решимости остались тлеющие руины. Если разум – это крепость, то Крис остался с голой жопой на пустыре». «Крис», – замялся Стив, – «это не твоя вина, мы все сплошали». Он не ответил, а пошел вперед, будто бы не заметив Стива. «Иногда хочется побыть одному, капитан всемогущий», – хмыкнул Тони с кривой улыбкой. «А как же наш бравый дуэт, а? Иногда хочется побыть одному». «Клинт тоже приходит в себя», – неловко сказала Наташа. «Ну и фигня это магия, а? Я не узнаю своего брата по оружию», – набычился Тор. «Да как вы все не поймете, мать вашу, иногда хочется побыть одному, что тут непонятного?» «Иногда», – задумчиво сказал Брюс, – «хочется побыть одному». Крис медленно моргнул, пытаясь осмыслить, кто пришел к нему. До смерти усталым взглядом, который лишь подчеркивал его мешки под глазами, Крис уставился на Брюса. «Ну так какого хрена ты тут забыл?» Намеренная агрессия и грубость никак не сказалась на таком же меланхоличном настроении Брюса. «Хочется – это одно», – ответил Брюс. «Но далеко не факт, что это слово коррелирует с нужно и необходимо. Зачастую наоборот, хочется – полная противоположность этим тезисам». Крис ухмыльнулся. «Иронично, а? Оборжаться можно от сраной иронии. Я сижу здесь, весь из себя такой задумчивый, после приступа траха в голову, пока гребаный Халк вбивал собственным разум мне в голову. Мы, считай, поменялись местами». «Иронично, да», — кивнул Брюс. «Смешно, нет, ты пришел поржать, позлорадствовать, вспомнить мне, как еще утром я вылил тебе в лицо кучу помоев, а теперь оказался на твоем же месте». Брюс натянуто улыбнулся. «Я последний человек на земле, кто в принципе будет над тобой смеяться, потому что понимаю тебя, как никто другой». «Что значит сочувствие без сопереживания, без сопричастности? Пустые сантименты, не больше. Сочувствие». «Ха», — улыбнулся Крис. «Ты пришел подбодрить меня, ты, честно говоря, никогда этого не умел», — робко улыбнулся Брюс. «Да и я сам нуждаюсь в подобном. Едва ли я способен на воодушевление. Скорее, можно вместе подумать о том, насколько мы жалкие». Крис тихо засмеялся, на этот раз без доли сарказма. «Чистота мысли, чистота намерений, гармония с самим собой», — меланхолично улыбнулся Брюс. «Понимание собственного внутреннего мира. Эти понятия до безумия просты, если верить тем, кто никогда не проходил через ад собственной головы, тем, кому не приходилось сражаться и проигрывать собственным демонам, неоднократно, раз за разом». Конфуций говорил о гармонии как о некой истине, что должна быть внутри. Будда считал, что разум – это ключ к освобождению. «Но знаешь, что? Я думаю, что в голове человека не ключ, а чертов лабиринт». Крис посмотрел на него искоса, усмехаясь, но без злости. «И ты в нем блуждаешь?» «Да, постоянно. Не могу даже сказать, что я нашел выход, потому что, кажется, выходов и нет. Есть только движение. Вперед, назад, по кругу. А если стоять на месте, лабиринт начнет меняться вокруг тебя. Знаешь, мне казалось, что я уже принял себя, но...» Брюс поджал губы. «Каждый раз, когда Халк выходит на свободу, я понимаю, насколько я хрупкий и ничтожный. И тут на сцену выходит тот самый поиск чистоты, мыслей, намерений. Но все оказывается намного сложнее, чем хочется. И вот ты здесь, чтобы что? Сказать, что и у меня все сложно. Я в курсе, Брюс. Я прямо сейчас ощущаю себя этим гребаным лабиринтом. Только у меня нет никаких вперед или назад. Я просто стою на месте. месте, где мне никогда не найти ключ, выход. Брюс засмеялся. Крис, то самое мистическое просветление никогда не придет к тебе внезапно, словно по щелчку пальцев. Не разверзнутся небеса, откуда спустятся херувимы и пропоют тебе истину. Над тобой не загорится лампочка, которая расставит все на свои места. Гармония – это путь, у которого не видно конца. Ты просто идешь по нему, и лишь через долгие годы, когда покажется, что прошла целая жизнь, ты остановишься и осознаешь, что нашел выход давным-давно. Ха, улыбнулся Крис, даже слегка облегченно. И ты нашел этот путь? Разве похоже, что я хоть на сантиметр приблизился к нему? Зеркально засмеялся Брюс. Странная, конечно, штука, жизнь. Еще утром ты наезжал на человека, а к вечеру этот самый человек окажется единственным, кто сможет вытянуть тебя из раковины самобичеваний. Удивительная искра схожести помогла им наладить контакт. Хотя еще утром Крис был уверен, ему с Халком уж точно не по пути. Идти, без остановок, в надежде на выход, встал Крис и потянулся. Звучит легко, но на практике практически невыполнимо. Пошел Брюс вместе с Крисом к мостику. Каким-то волшебным образом рядом оказался Стив. Он пристроился рядом. Вместе, улыбнулся Стив, хлопнув Криса по плечу. Все дается проще. Опереться на плечо товарища не зазорно. А под славную песню, да крепкий эль, годы пройдет за секунду, хмыкнул Тор, также неведомо оказавшийся рядом. Вечеринки я люблю, кивнул Тони. Мальчики такие мальчики, закатила глаза Наташа. Вам бы повеселиться, да напиться. А кто работать будет? Ну а ты нам зачем? Приподнял бровь Клинт. Каким-то неведомым образом они пришли к мостику, вместе. И судя по ошалевшим глазам всех операторов и офицеров на мостике, зрелище их команды было внушительным. «Я так полагаю», — приподнял бровь Юри. «Вы готовы взяться за дело?» Мстители не ответили на вопрос прямым согласием. Они ответили делом, то есть развили бурное обсуждение, сев за стол. «Последнее местоположение Тессаракта, Манхэттен», — сказал Брюс. «Лаки любит покрасоваться, похвастаться», — дополнил Тор. «Эта тварь хочет открыть портал над моей высоткой нового поколения», — раздраженно хмыкнул Тони. «Значит, нам нужно лететь в Нью-Йорк», — кивнул Стив. «Мы будем одни», — приподняла бровь Наташа. «Без поддержки, мы, мстители, мы и есть последняя поддержка». «Хотя, вопрос об поддержке хороший», — ответил Крис. «Фьюри, если я не ошибаюсь, на Геликерире, кроме квинджетов, есть и летающие платформы, которые можно использовать в качестве транспорта для эвакуации». «Я ошибаюсь, ты прав», — кивнул Фьюри, с интересом наблюдая, как Крис ходит вокруг потухших мониторов первой турбины. «Геликерриер будет отличной поддержкой для борьбы с армией инопланетного происхождения. Мы сможем не только координировать свои действия, но и эвакуировать людей с самых горячих точек столкновения». «Это так, но Геликерриер не сможет прилететь в Нью-Йорк», — кивнул Фьюри на экран, где красным был отмечен двигатель, который не работал. «И даже если бы все работало, мы бы прилетели в город часов через 5. Мы в 6000 километрах от города, прямо в Атлантическом океане». Губы Криса начали складываться в азартную улыбку. Синхронизация 2 Доминик Торетто, ранг, редкий, 99.5. Ты бы поверил. Крис подошел к неработающим станциям, которые так и не смогли починить. «Если бы я пообещал привезти Геликерриер в Нью-Йорк, скажем, за 30 минут, это невозможно», моментально ответил Фьюри. «Теоретически и практически мы не обладаем подобными мощностями, не говоря уже о выходе из строя первый тур». Крис не дослушал Фьюри, а легонько стукнул ладонью по компьютерам, отвечающим за мониторинг той самой сломанной турбины. Под неверующими взглядами всех присутствующих мониторы моментально загорелись. «ДД-директор!» – истерично закричал старший офицер. «Турбина заработала. Даже если бы я смог разогнать Геликерриер до 12000 километров в час, сопротивление воздуха просто бы уничтожило наш авианосец. Геликерриер бы просто развалился, не успев дойти до точки назначения». «Но», — Крис поднял палец вверх, — «если я подниму Геликерриер в космос, сопротивление воздуха можно было бы избежать». «Это невозможно», — вспотел от перспектив Фьюри, но его здравомыслие не могло допустить теоретической возможности обещания Криса. «У нас нет мощности для выхода из атмосферы. Двигатели не смогут выдать мощность, которая разгонит Геликерриер до нужных скоростей. Черт, да у нас даже навигации нужной нет, ни для маневрирования в космосе, ни для входа в атмосферу. Это просто невозможно. Бонус. Ноющий скептик активирован. «Невозможно, это мое второе имя», — улыбнулся Крис. «Вообще-то», — влезла Наташа. «Твое второе имя, Джордж. Третье, Латер», — кивнул Стив. «А четвертое, капитан Всемогущий», — улыбнулся Тони. «Ну, значит, будет пятым», — набычился Крис. «Идите нафиг, короче. Фантазм ранг, Б, Форсаж 20. Больше денег, больше спецэффектов, меньше логики. Продюсер. Активируемый навык, дающий временный эффект с длительной перезарядкой. Эффект. У фантазмов какая к черту физика. У нас тут многомиллионный блокбастер. И неважно, что под капотом, главное, это кто сидит за рулем, снимается ограничение на один вид наземного транспорта. Вы можете управлять всем, что в принципе попадает под категорию транспорта. Длительность. 24 часа. Перезарядка. 30 дней. Глава 95. Космический форсаж. Тони был довольно эгоистичным человеком. Он терпеть не мог делиться своими игрушками, даже трогать их никому не давал, боясь, что они передадут свои микробы. Не мудрено, что его лицо под маской перекосилось, стоило увидеть на крыше своей новой высотки, в построении которой он непосредственно поучаствовал, установку для вторжения инопланетян. На самом верху была установка, направленная круглой частью в небо. В центре хитроумного устройства переливался своим потусторонним светом Тессаракт, а около самой установки был один человек, который ее же и построил, Эрик Силвик, с такими же мутными глазами синего цвета, какие были у Бартона и Криса. «Сэр», — лаконичный и вежливый голос Джарвиса раздался у него в шлеме. «Я остановил дуговой реактор, но это устройство уже само производит энергию». Тони недовольно поджал губы. «Заглушите куб, доктор Силвик». Ему ответили кряхтящим смехом с немалой долей безумия. «Слишком поздно, он не остановится». С надеждой посмотрел ученый на куб. «Хочет показать нам что-то, новую вселенную». «Ну ладно», — репульсеры разогнали энергию в его руках. Привычные лучи энергии сорвались с его рук, но ожидаемого эффекта не последовало. Бум! Вокруг куба возник барьер, который оттолкнул Тони и доктора Силвига от себя. Тони кое-как восстановил положение собственного тела в воздухе. Приключение внутри турбины дорого обошлось его костюму. «Сэр, это барьер из чистой энергии. Он непреодолим». «Я уже понял», — задумчиво посмотрел он вниз, где Лаки с улыбкой его ожидал. «План, сэр. Костюм модели Марк 7 еще не тестирован». «Тогда забудь о ковриках, у нас цейтнот», — вздохнул Тони. «Как там щит?» «Геликеррир, в процессе, сэр. Это единственное слово, которое я могу подобрать для того, что там происходит. Стив Роджерс, Клинт Бартон и Наташа Романов будут в городе через несколько минут. Кристоффер Уоллис, Брюс Беннер и Тор, невозможно просчитать, когда они прибудут. Там, где заканчиваются расчеты, начинается вера», — вздохнул Тони. «Вера в то, что абсолютное безумие Криса не заразно, раз уж мы все поверили в его бред. Сэр, не существует теоретических возможностей того, что благодаря Кристоферу Уоллису Геликеррир сможет прибыть к Нью-Йорку в течение получаса. Это невозможно». «Я знаю», — хмыкнул Тони. «Я знаю, что я ни хрена не знаю. Нужные отсеки закрыты?» — спросил Крис в рацию, стоя на палубе Геликеррира. «Прием». «Так точно», — отозвалась Мария. «Запасы кислорода должно хватить на пару часов. Продырявленные после диверсии зоны изолированы. Утечки быть не должно. Ремни, веревки, пакеты для блевотины, молитву хотя бы подготовили?» — усмехнулся Крис. «Члены экипажа пристегнуты и готовы к выходу из земного притяжения. Остальное, как повезет», — Мария замялась. «Верный признак того, что один из главных помощников Фьюри занервничал, что само по себе показатель. Спектр, ты понимаешь, что если угробишь всю элиту щита в своем приступе полнейшего безумия, нам будет намного тяжелее отбиться от инопланетных захватчиков. Не веришь в меня?» — улыбнулся Крис. «А спорим на свидание, что получится?» — «Спектр», — раздался в рации голос Фьюри. «Если у тебя получится, я пойду с тобой на свидание. Типун тебе на язык, Фьюри», — фыркнул Крис и глубоко вздохнул. «Начинайте разгонять турбины. Мне нужна максимально возможная высота. Задние двигатели разогреть, но не направлять». «Спектр, у задних двигателей есть предел, а в космосе система охлаждения не сможет корректно выполнить свою задачу». «Все просчитано, Ник. Взрыв задних двигателей мне то и нужен». «Спектр, начинайте подъем». Гул двигателей начал нарастать, а облака вокруг авианосца потихоньку опускались. Точнее, это они поднимались. Крис закрыл глаза и сконцентрировался. Для подъема на максимальную высоту понадобилось всего несколько минут. Спектр, готово. Отрубайте их по сигналу и перенаправьте поток энергии в турбины. Какой сигнал? Вы поймете. Глубокий вдох, медленный выдох, и... Крис открывает 6 глаз. 2 омута кристальной синевы уставились в небо. Указательный палец направлен вверх. Синий. Буквально секунды хватило, чтобы всю поверхность Геликерриера охватило сияние огромной синего шара, самого большого, который когда-либо выходил из-под руки Криса. Все прошлые проявления были направлены на уничтожение врага. Кроме этого, 6 глаз позволили вывести уровень управления пространством на новый уровень. Да, глаза нещадно жгло. Да, от мигрени хотелось кричать, но синий выполнил свое дело. Под неверующими взглядами мостика Геликерриер начал подниматься с просто невероятной скоростью. Крис смог не только создать синий, что притягивал к себе весь авианосец, но и зацементировал себя вместе с ним. То есть синий не развалит Геликерриер на кусочки, а люди внутри не превратятся в лепешки от перегрузки. Было больно, но сам факт этого подвига заставил время пройти мимолетно. Казалось, что он только активировал технику, но, спектр, мы на нужной высоте, 120 километров над поверхностью, воздуха нет, но притяжение еще сможет скорректировать курс, глубокий вдох, медленный выдох, и да, кто не понял, Крис использовал синий словно гребаный воздушный шар, который поднял Геликерриер в космос, без 6 глаз такой подвиг ему бы не покорился, что с двигателями, они, должны были выключиться. Температура уже давно вышла за пределы допустимых норм, моргнула Хилл, держась за поручень. Привязанный к нему же ремень страховал ее от вылета, но они не выключаются. «Спектр, что ты сделал?» – последовал разъяренный вопрос Фьюри. Крис усмехнулся, спокойным шагом заходя в Геликерриер и направляясь в отсек двигателей. Манипуляция пространством позволяла ему цепляться за поверхности, то есть, пока все дезориентированно летали в воздухе, Крис спокойно себе гулял. «Как по-твоему я разгоню Геликерриер до нужных скоростей? Не говори мне, что ты хочешь, я взорву эти движки к чертям собачьим». Немного безумно засмеялся Крис. «И отцеплю их в нужный момент, чтобы нас всех не угробило. А как по-твоему мы будем маневрировать в воздухе? Фьюри, при все уважении к светилам нашей науки, но вы серьезно хотите бодаться с летающими, блин, пришельцами в воздухе? У Геликерриер есть турбины, которые дадут ему маневр в заливе, где я его и посажу, а в воздухе мы всего лишь мишень, ты, ой, кажется связь хромает», хмыкнул Крис, подходя к панели управления. «Ну эс, красавчик, ты же не против, если я тебя немного подорву, сэр», робко произнес главный инженер, неловко махая руками в воздухе. «У меня семья и дети, а у меня есть рыцарь смерти максимального уровня в ВОВ, а это тут при чем?» жалобно спросил мужчина. «Я думал мы хвастаемся случайными фактами», моргнул Крис. В ответ он услышал бормотание, скорее всего молитву. Крис вновь взглянул на датчики. Казалось, что цифры, которые раньше не имели для него смысла, вдруг стали такими понятными и знакомыми. Температура двигателей превысила все допустимые нормы, металл корпуса раскалился до бела. Он мог почти чувствовать, как воздух внутри помещения дрожал от перегрева. Он сделал глубокий вдох, концентрируясь на собственных ощущениях. Не только на чувстве пространства, но и на более метафизических ощущениях, силе бреда Доминика Торетто. На самом деле двигатели должны были либо давным-давно выключиться, либо подорваться в среде без воздуха. Но сила Доминика Торетто, которая обволокла весь авианосец, позволила нагреть двигатели до антифизических для конструкции температур. Дальше все прошло мгновенно. Воля, щелчок пальцев и взрыв. Грохот прокатился по всему Геликерриеру, заставляя корпус сотрясаться, словно от удара молота. Слепящая вспышка озарила пространство позади авианосца, превратив двигатели в огненный шар. Металлические обломки разлетелись во все стороны, мгновенно испаряясь в бушующей плазме. Вакуум тут же поглотил раскаленные газы, создавая второй импульс, толкнувший Геликерриер с еще большей силой. В инженерном отсеке раздались крики, кто-то потерял ориентацию, кто-то цеплялся за поручни. Крис же оставался на ногах, его ноги будто вплавились в палубу. Он чувствовал ускорение, чувствовал, как авианосец летит вперед, опираясь на остатки гравитационного притяжения Земли. «Эй, мужик!» – обратился Крис к находящемуся на грани обморока мужчине. «Скорость какая? 3,5 км в секунду!» – истерично закричал мужчина. Крис усмехнулся. чуть-чуть больше, чем я рассчитывал. Управлять будет сложнее», — вздохнул он. «Теперь на мостик. Осталась последняя посадка». «Это что еще за херня?» — заорала Джессика. Над гребаным Манхэттеном открылся портал, откуда вылетают какие-то летающие чудики. Действительно, с каждого уголка города можно было увидеть сияющий луч, направленный в небо. А в конце этого самого луча открылся зияющий портал в черноту, откуда вылетала целая армада каких-то не очень мирных ублюдков. «Черт!» — побледнел Харек. «Твою мать! Твою мать! Твою мать! Это война миров! Война миров! Мать вашу! Пришельцы распылят нас на кровавые тентакли! Успокойся!» — закричал такой же истеричный до предела Уэйд. «Это не война мирова, а День независимости. Не видишь, что ли? Вы тупорылые идиоты!» — закричала Джессика. «Какая разница? У нас тут инопланетное вторжение. Очнитесь, козлы! Они возьмут нас в инопланетное рабство!» — схватился за голову Харек. «Они будут бить нас инопланетными плетками и заставлять собирать инопланетный хлопок. А я не уверен, что существует инопланетный баскетбол, как социальный лифт». «Погоди», — нахмурился Уэйд. «То есть ты уверен в существовании инопланетных плеток и инопланетного хлопка, но не уверен в инопланетном баскетболе? Где логика? Боже мой, какие же вы тупые! У меня совсем от страха кукуха поехала!» — закричал Харек и указал в другую сторону. «Вы видите это дерьмо? Это...» — Джессика нахмурилась. «Это... что, авианосец? И он...» — Уэйд моргнул. «Он дрифтит. В другом конце города, над заливом, развернулась еще более невероятная картина, а скорее даже более безумная, чем портал. Потому что логику портала понять еще можно. А вот летающий авианосец по спирали, летящий вниз, нет. Огромный транспорт, которого в воздухе быть не могло, начал раскаляться от скорости падения. Турбины с боков работали во всю мощь. Сзади авианосец дымился и будто бы лишился важной части конструкции. Но самое удивительное, не создавалось впечатление, что авианосец бесконтрольно падает с неба. Корпус был слегка накренен, а полет шел по строгой спиральной траектории. А за 500 метров до столкновения с водой над ним образовался огромный шар синего света, который и остановил падение. Авианосец хоть и с впечатляющим плюхом, но сел на воду. «Ставлю сотку, что там Крис», — сквозь шок пробормотала Джессика. «И, мне пора завязывать с выпивкой. Тут и без нее такое привидится, что просто охренеть», неосознанно вышло изо рта Фьюри, который оглядывался по сторонам. А после он посмотрел в окно, откуда открывался отличный вид на статую свободы, за которой виднелся луч синего света. Со всех сторон были слышны радостные крики уже смирившихся со смертью людей, а также редкий плач. «Это невозможно», — пробормотал один из офицеров. «Мы должны были взорваться, мы должны были подохнуть от перегрузки. Мы должны выполнить свой долг, солдат», — рявкнул Фьюри, и все окружающие вытянулись по струнке. «Ничто не бодрит так, как крик командира. Все самолеты на взлетную площадку, транспортные платформы на воздух. Я хочу, чтобы через 15 минут каждый агент помогал в эвакуации и локализации ущерба». «Сэр», — Мария поджала губы. «Что с орудиями Геликерриера?» «Да, авианосец щита обладал впечатляющим огненным арсеналом, но...» «Не думайте об активации оружия, Геликерриер выступит в качестве мобильного штаба, но стоит включиться оружием, как вы привлечете внимание», — раздался уверенный голос Криса, который зашел на мостик. «Но...» — Мария нахмурилась. «Сложно не заметить авианосец у берегов города, на который идет атака. У них не будет времени на вас», — ухмыльнулся подошедший Тор. «Дальше мы...» — впервые на памяти Криса Брюс уверенно улыбнулся. «С вас помощь мирным, с нас решение проблемы. Помнишь, что ты сказал мне в первую встречу, Фьюри?» Крис улыбнулся. «Для экстраординарной проблемы нужно экстраординарное решение. Мстители подходят по всем параметрам». Глава 96. Семья. Мировая столица, большое яблоко, сердце Америки, Нью-Йорк имеет множество прозвищ, каждая из которых по-своему отражает его суть. Это город, который никогда не спит, город, где небоскребы пронзают небо, а огни Таймс-сквер не гаснут даже в самую глухую ночь. Это место, где судьбы переплетаются, где миллионы людей каждый день спешат по своим делам, торопясь к успеху или убегая от прошлого. Гул машин, гудки такси, ритмичный шум метро – этот хаос и есть сама жизнь, бурлящая в артериях мегаполиса. Но даже этот непоколебимый город содрогнулся в тот день, когда небо раскололось. Сначала была удивительная аномалия, которую приняли за очередную выходку Старка. Она пронеслась по небу, отражаясь в стеклянных фасадах небоскребов, прежде чем распахнулись врата. Прямо над башней Старка воздух раскололся, обнажая зияющий разлом в неведомую тьму космоса. Оттуда хлынула лавина металла и плоти, кривых, чуждых форм, первый отряд Читаури. Они были серыми, с отвратительными лицами, напоминающими голый череп. По всему телу виднелись отвратительные механические протезы. В качестве оружия они использовали пушки, которые выступали то ли заменой руки, то ли на нее надевались. Оружие было разрушительным, и с первого взгляда стало понятно, пришельцы обладают не только экзотичной внешностью, но и превосходящим оружием. Конечно, при атаке инопланетной державы будет предсказуемо технологическое преимущество, но одно дело – знать, а другое – видеть воочию, как синие бластеры разрывают машины в клочья. Передвигались они преимущественно на космических колесницах, которые давали им отличную маневренность даже среди небоскребов. В мгновение ока шумный, вечно живой город наполнился звуками криков, грохотом рушащихся зданий и пронзительным воем сирен. Пятая авеню превратилась в арену хаоса, перевернутые машины, горящие витрины, люди, бегущие без оглядки. В центральном парке земля содрогнулась, когда гравитационные разряды Читаури пронесли через газоны глубокие борозды, вырывая деревья с корнями. В далеком Бруклине над крышами уже поднимались черные клубы дыма, окутывая горизонт. Это была первая волна отчаяния. Наташа будто бы почувствовала настроение целого города, который метался в панике от неожиданного и противоестественного вторжения. Отчаяние немного стихло, когда в заливе приземлился, он это сделал, черт возьми, авианосец. С его палубы моментально стартовали несколько десятков квинджетов, практически весь арсенал, доступный в данный момент. Не идеально, но уж точно лучше обычной полиции, перед которой встала задача, намного больше их зарплаты. Среди небоскребов начали пролетать не только страшные колесницы, но и футуристичные самолеты. И какое облегчение, что это были необычные F-35, половина которых разбилась бы об высотки. Опытные, самые лучшие, пилоты-мастерки использовали возможности квинджета в резкой остановке и планировании. Это не спасало их от губительных лучей пришельцев, но перед смертью герои забирали целые взводы Читаури. Казалось, что ситуация налаживается, но худшее было впереди. Новый звук прорвал собой гул разрушения, низкий, глухой рокот, будто сама вселенная тяжело вздохнула. А затем из разлома показалась тень, заслонившая солнце. Гигантская форма, движущаяся подобно живому существу, но выполненная из металла и серой, будто мертвой, плоти. Он спускался медленно, как безжалостная неизбежность, скользя между небоскребами, оставляя воронки на месте зданий. Каждое его движение сопровождалось дождем обломков, криками и беспомощными попытками полиции сдержать его огнем из винтовок. Нью-Йорк, некогда неуязвимый, погружался в хаос, и вновь волна отчаяния прокатилась по всему городу. «Боже!» – простонала Наташа и села на труп пришельца, пытаясь перевести дыхание. «К этому нас не готовили. Да к такому!» Клинт прервался для того, чтобы выпустить две стрелы одновременно, обе поразили свои цели. «Да к такому вообще нигде не готовит. Ты хотя бы красивая, а у меня просто лук, да стрелы. Ну не знаю», – фыркнула Наташа. «Мы уже по несколько десятков положили. Кажется, эффективность если и уступает нашим большим парням, то не намного». Бум. Наташа и Клинт синхронно поморщились, когда над городом проревела целая канонада молний. Прямо с Empire State Building в портал полетели сотни и тысячи молний, просто сжегших нападающих на подлете. И на крыше легендарной высотки виднелся силуэт в красном плаще. Один из больших парней показывает всю свою божественную удаль. Ну, Наташа неловко пожала плечами. Лук и стрелы. Это довольно уникальная и самобытная фишка. Знаешь, как щит у Кэпа или костюм у Тони. Наташа и Клинт синхронно напряглись, когда увидели несколько десятков сгруппированных колесниц, направляющихся прямо в их сторону и уничтожающих все, что плохо лежит. Они не оставляли под собой даже миллиметра целого пространства. Все потонуло в взрывах чужеродной энергии. Разумы опытнейших агентов уже рассчитали наиболее оптимальный маршрут эвакуации, а после и контратаки, но этого не понадобилось. Они почувствовали это раньше, чем увидели. Глухой удар, затем еще один, сильнее, как будто сама земля содрогалась под чьими-то шагами. И в следующую секунду асфальт буквально взорвался рядом с колесницами, когда вражеский строй разметала зеленая громада. Стекла просто лопались, а в воздухе разлетелись капли фиолетовой крови. Он приземлился, ударив кулаками о землю, подняв облако пыли и обломков. Вражеские машины моментально сменили траекторию, пытаясь уклониться, но было поздно. Одним махом Халк подхватил ближайшую колесницу и, размахнувшись, впечатал ее в соседнюю. Металл взорвался искрами, а тела Читаури разлетелись в стороны, как тряпичные куклы. «РГХА!» – проревел гигант, размахивая остатками колесницы, словно дубиной, разбивая очередную группу врагов. Но он был не один. Тень пронеслась в воздухе над разрушенной улицей, высокая фигура в темном костюме, чьи ноги вонзились прямо в грудь одного из Читаури, впечатав его в землю. Крис. Он не дал врагам времени на реакцию. Молниеносный рывок, и его кулак снес голову ближайшему солдату. Еще один выпад, и спиной он выбил оружие из рук другого, схватил пришельца за горло и метнул в толпу. Те, кто не успел отскочить, полетели вслед за ним. Один из Читаури направил бластер в спину Криса, но тот, будто чувствуя опасность, исчез из его поля зрения. В следующий момент пришелец взлетел в воздух от удара снизу, Крис поднырнул под него и с ужасающей силой впечатал его в колесницу. Халк громил врагов грубой силой, сокрушая их, разбрасывая, топча. Крис же двигался быстрее, он был штормом, вихрем ударов и разрушения. Они действовали в полной гармонии, не сговариваясь, но словно предугадывая действия друг друга. Колесницы, что летели на Наташу и Клинта, теперь разворачивались в панике, пытаясь сбежать, но слишком поздно. Крис прыгнул, впечатав ладони в корпус очередной колесницы, с легкостью перевернул ее и бросил прямо на другую. Халк перехватил еще одну в воздухе, разбив ее пополам об колено. Разгром был полным. В считанные минуты улица, недавно тонувшая в хаосе и взрывах, превратилась в кладбище техники Читаури и их солдат. «Ну», Наташа с невозмутимым видом кивнула, «я хотя бы красивая, а я у меня», качнул головой Клинт со вздохом, «лук, да стрелы». Крис напряженно нахмурил брови, всматриваясь в небо. Он, Тор, Халк, все уничтожали пришельцев целыми ротами. Вот летит целая армада из колесницы раз, остались переломанные трупы. Словно в слэшер какой-то играет, честное слово. Но была одна проблема, Читаури было больше, намного больше, им не видно конца. Куб, пробормотал Крис, уворачиваясь от щита, который моментально разрубил Читаури позади него. Он увернулся еще раз, когда щит вернулся в руки Кепа. «Нужно закрыть портал, иначе мы будем сражаться тут вечно». Предсказуемо, раздалось справа от него. Голос был знакомым. Оттого Крис и не подал вида, что рядом с ним оказалась Гамора. «А значит, ловушка. Ты думаешь, что Танос не раскрыл все свои козыри?» Приподнял бровь Крис. «Уверена в этом», дернула Гамора плечом. «Ты был вторым дном, но это не значит, что не будет третьего. Понимаешь, все это...» Гамора махнула рукой на битвы в городе, не в его стиле. «В смысле, он обладает огромными армиями, целыми звездными системами под командованием, но терпеть не может оставлять все на самотек, а отдавать хоть маленькую, но армию в руки такого чужака, как Лаки», Гамора покачала головой. «В 9 битвах из 10 он будет присутствовать самолично, и вся эта композиция», вновь указала она на бои, «совершенно точно часть очередной его ловушки». «Ловушки для кого?» Гамора не ответила, а лишь иронично приподняла бровь. «Крис, куб, это не цель, а морковка на веревочке», уперла руки в бока Гамора. «А ты, кролик, ну, придется поглодать эту морковку», пожал плечами Крис. «В жопу Таноса». Гамора за его спиной лишь состроила лицо, аля, «да кому я все это рассказываю?» Каким-то неведомым образом все мстители, кроме Тони, собрались в одном месте. Удивительно, но Халк показывал чудеса самоконтроля. Яростно хмурился, сжимал кулаки, но слушал всех остальных. «Ну что там наверху?» – спросил Стив Тора. «Сила, окружающая куб, непреодолима». «Тор прав», – раздался голос Тони у них в коммуникаторах. «Надо с этими разобраться. Лаки направит все силы на нас», – взял бразды правления Стив. «Это нам на руку. Без него эти твари начнут бойню. Старк работает сверху, но мы должны ему». «Ребята», — раздался голос Тони у них в ушах, и голос имел довольно-таки тревожные нотки. «У меня для вас вечеринка». Вдалеке раздался звук разрушающегося здания. Через несколько зданий прямо на них свернул Левиафан, которого привел за собой Тони. Исполинская фигура металлического монстра внушала осязаемые опасения. «Мы, честно говоря, долбанутые на голову психопаты», — усмехнулся Крис, выходя вперед, прямо навстречу монстру. «Убийцы, пришельцы и безумные ученые, либо ходячие результаты экспериментов. Фигура Левиафана не сбавляла скорости, а мчалась на них со всей скорости. Она оставляла борозды в высотках, словно они были сделаны из пластилина. Но Крис обернулся и светло улыбнулся. «Мне кажется, из нас может получиться команда. Давайте договоримся, ладно? Я доверюсь вам, а вы доверитесь мне. Все начинается с этого. И возможно, через годы или даже к концу этого дня мы станем не просто недоразумениями, которые собрались вместе по такому же недоразумению. Не просто кучкой ходячих катастроф, а...» Крис пожал плечами и обернулся к летящему в его сторону Левиафану. «Семьей. Синхронизация 2. Доминик Торетто. Ранг. Редкий. 100. Наташа Романов плюс 20%. Стив Роджерс плюс 20%. Тони Старк плюс 20%. Тор плюс 20%. Брюс Биннер плюс 20%. Клинт Бартон плюс 20%. Бонус. Плюс 120% ко всем характеристикам. Левиафан, огромный монстр, воплощение разрушения, созданный для войны, крушил все, не сбавляя скорости. А Крис стоял, он не отступил, не бросился в сторону, не приготовился уклоняться. Он лишь сжал кулаки, его мышцы напряглись, а вокруг него будто прокатилась волна невидимого давления. Глаза то вспыхивали кристальным светом, то вновь приобретали родной окрас. Его мышцы переполняла мощь, разум был чист как никогда прежде. Хотелось плясать и петь от волны мощи, которая засела в каждом сантиметре его тела. Воздух вокруг завибрировал, земля под ногами треснула, а затем он двинулся. Все произошло в один миг. Крис сделал шаг вперед и с силой, не поддающийся никаким законам физики, вонзил кулак в металлическую пасть Левиафана. Звук удара не был просто громким, он был оглушающим, сокрушительным, пропитанным самой сутью разрушения. Это был не просто удар, это была катастрофа, запечатленная в мгновении. Пасть Левиафана вогнулась внутрь, как консервная банка под гидравлическим прессом. Металл не выдержал давления, вмятина моментально разошлась трещинами, которые пробежали по всей передней части монстра, доходя до его сегментированного тела. Гигантская махина издала глухой, протяжный рев, но уже было поздно. Импульс удара пронесся по телу Левиафана, и его позвоночник, если этот механизм можно было назвать позвоночником, разлетелся на части. Огромная туша начала разрушаться, задние секции перегнулись внутрь, искры и пламя вырвались наружу. В этот момент все вокруг застыло. Буквально одного удара Крису хватило, чтобы уничтожить не только Левиафана, но и само понятие разрушения. Мстители, Читаури, даже сама Вселенная, казалось, замерли на мгновение, наблюдая, как исполинский зверь сжался, сложился сам в себя и взорвался от непереносимого давления. Громадная туша рухнула прямо перед Крисом, подняв в воздух шквал пыли и обломков. Мгновение тишины, а затем Крис, отряхнув рукав, повернулся к команде и ухмыльнулся. «Честно говоря, я ожидал, что это будет сложнее. Фантазм ранг, Екс, семья, банально, но вечно. Узы, что придают нам сил. Узы, что поспевают не только философы, но и самые вторичные фильмы. Но если тема заезжена, разве она теряет свою актуальность? С этого момента вы, избранный, можете использовать свои узы в вполне осязаемых цифрах. За каждого члена семьи вы получите 20% к каждой характеристике. Берутся основные показатели физики, воли и более метафизичных, зависящих от ваших фантазмов, показателей. Условия. Каждый член семьи должен иметь взаимное доверие не только с вами, но и друг с другом. Фантазм можно использовать лишь во время битвы, где вы нуждаетесь в поддержке других. Для активации вы должны сказать цитату о семье и ее важности. Прям чтоб все услышали и поняли, насколько вы крутой семьянин. Минимальный интервал между использованием фантазма – 1 месяц. Эффект длится 24 часа. Глава 97. Расплата. Какой самый опасный хищник на планете? Возможно, лев или акула, а может, медведь? Этот вопрос да нельзя избит. Нарочитый подвох, философский контекст, уже изрядно всех задолбал. Данный вопрос часто мелькает в фильмах, книгах и любых других произведениях. Один, более мудрый и старший, товарищ задает этот вопрос, а второй с задумчивым видом предлагает свои варианты из сотен и сотен видов всяких животных. А после поступает да нельзя избитый ответ, который уже всех достал. Потому что это очевидно. Потому что это предсказуемо. Самый опасный хищник на Земле – это человек. Последние несколько тысяч лет у человека не было конкурента на собственной планете. Но все же мы прогрессировали. Добывали огонь, затачивали копья, заменяли их на железные аналоги и строили крепости. Зачем? Конечно же, чтобы убивать себе подобных. Человек сам себе конкурент. Нет более совершенного убийцы людей, чем он сам. И, казалось бы, идеальной идиллии не было конца. Мы придумали новые, более изощренные способы геноцида. Придумали не только физическую, но и психологическую войну, либо же комбинировали и то, и то. В общем, веселились как могли, пока не разрушили маленький городок в Нью-Мексико, пока огромный железный артефакт не испарил машины и не проигнорировал столь гордое стрелковое оружие. Точнее, это был один из первых звоночков, и тогда люди осознали, что в огромной вселенной есть более изощренные убийцы. Только они учились убивать себе и не очень подобных намного-намного дольше. И проект по изучению и покорению Тессаракта вновь разморозили. На самом деле Крис не был удивлен скрытием информации Фьюри. Да, стоило этому подтвердиться, как он разозлился, что им нагло прикрываются, но, разве есть что-то удивительное в том, что человек хочет найти способы убивать лучше? Особенно, когда он осознал, что где-то там, за далекими звездами, есть зубры, которым человечество на один зубок. Но тогда люди даже не подозревали, что Нью-Мексико – это всего лишь цветочки, а Нью-Йорка – это настоящие ягодки. Оружие пришельцев, их транспорт, их численность и способ доставки армии – все должно было уничтожить любое сопротивление города за считанные минуты. Должно было. Но что-то пошло не так, люди оказались не такими слабыми, какими их считали. И пусть их оружие устарело по меркам галактики, а тела были хрупкими, но они обладали упрямством, которого читаури не ожидали. А главное, в этом городе оказались не просто люди. Они были чем-то большим. Они были мстителями. Железный человек взмыл в небо, его репульсоры полыхнули синим огнем, оставляя за собой длинный след. Тонкая линия в безграничном хаосе войны. Джарвис, вычисли главные узлы связи этих уродов, приказал он, уклоняясь от летящих в него снарядов. Уже на экране, сэр, крепко сжав зубы, он резко развернулся в воздухе, пуская мини-ракеты из запястий. Взрыв разнес одну из парящих платформ Читаури, отправляя ее в свободное падение. «Ох, парни, я надеюсь, у вас есть страховка». Железный человек резко нырнул вниз, устремившись сквозь каменные джунгли. За ним гнались три колесницы, поля синими разрядами по всему, что попадалось на пути. Тони коварно ухмыльнулся. «Ну давайте, погонимся за приманкой». Он вынырнул на Таймс-сквер, промчался прямо над площадью, а затем резко взмыл вверх. Читаури последовали за ним и не заметили, как оказались прямо перед двумя квинджетами, которые парили там по его сигналу. Раскрученные пулеметы начали делать свое не самое чистое дело. «Ваш выход, мальчики!» Град пулей и ракет разнес врагов на куски. Железный человек ухмыльнулся. Грохот разнесся по Манхэттену, когда капитан Америка перекатился по мостовой, едва избежав выстрела из плазменной винтовки Читаури. Он поднялся на ноги, отбив щитом еще один заряд, который рикошетом отправился обратно во врага. «Тор, нужна помощь!» — крикнул Стив, оглядываясь. В тот же момент в небе раздался раскат грома, и молния пронзила целую группу Читаури, обращая их в пепел. Тор приземлился рядом, вращая Мьёльнир. «Нам обязательно нужно выпить после нашей победы!» — торжественно засмеялся Тор. Перед ними над улицей завис огромный левиафан. Из его утробы высыпалась новая волна врагов, десятки боевых колесниц, десятки бойцов. Капитан сжал щит. «Готов? Знаешь, кого ты об этом спрашиваешь?» Усмехнулся Тор. Читаури пошли в атаку. Стив бросился вперед, уклоняясь от выстрелов, отбивая их щитом и посылая врагов в нокаут точными ударами. Он сразил одного читаури, затем второго, затем третьего, двигаясь как идеально отлаженная машина. Один из врагов попытался атаковать его сзади, но внезапно мощный удар молота отправил Читаури в полет на несколько кварталов. Но у них не было времени прохлаждаться. Огромная тень упала на них, левиафан пролетал прямо над улицей. Тор и Стив переглянулись. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» – предложил Стив. Тор ухмыльнулся. «Давай посмотрим». Капитан Америка снова бросил щит. Тор в нужный момент ударил по нему молотом, заряжая энергией. Щит полетел вверх, пробив металлическую чешую левиафана, затем рикошетом отскочил от его внутреннего каркаса и полетел обратно к капитану. А в следующую секунду Тор взмыл в воздух и с силой, достойной бога грома, обрушил Мьёльнир на левиафана. Раздался оглушительный удар, и гигантская тварь раскололась надвое, прежде чем рухнуть на улице Нью-Йорка. Громыхая, левиафан рухнул на улицу, вздымая в воздух клубы пыли и обломков. Тор и капитан Америка обменялись довольными взглядами, но радость длилась недолго. Издалека донесся новый рев, еще один левиафан. Но что-то было не так, вместо того, чтобы направляться на уничтожение, он внезапно разворотил пасть и схватил ближайших читаури. Гигантские челюсти с глухим хрустом смыкались, перемалывая собственных союзников. «Я чего-то не понимаю», — нахмурился Стив. «Хаэм». Тор сжал молот, готовясь к атаке. Но тут левиафан резко дернулся, его полет стал хаотичным, словно он боролся с чем-то невидимым внутри себя. Несколько секунд тварь кружила в небе, затем вдруг рухнула вниз, сотрясая мостовую при падении. Вдруг лобная часть твари просто вылетела, будто кто-то вышиб ее изнутри. И действительно, под неверящими взглядами Тора и Стива, оттуда, отряхиваясь от чего-то похожего на машинное масло, вышел Крис. «Ты». Стив потерял дар речи. «Ты». «Ага», — кашлянул в кулак Крис. «Этой штукой легче управлять, чем вы думаете. Правда, грязно. И воняет. Короче, зачи вкус сойдет». «Да, Крис», — моргнул Тор. «Скоро твое безумие будет известно не только девяти мирам, но и всей вселенной». «Что значит не только?» — ошалел Крис. «Я что, известен в девяти мирах? И какая тварь что-то там про меня говорит?» Тор неловко закашлялся и внезапно улетел, держась за молот. «Тор, Клинт, слева, вижу». Наташа сделала перекат, в два выстрела уложив ближайших читаури. Она схватила их копье и метнула в одного из противников, пробив его насквозь. Клинт в это время ловко балансировал на краю разрушенного здания. Его стрелы находили цели одну за другой. «У меня три выстрела на два десятка целей. Идей, не промахнись», — усмехнулась Наташа. «Отличный совет, Романов». Клинт натянул тетиву и выстрелил. Первая стрела попала в ближайшего читаури, вторая – в колесницу, которая потеряла свой двигатель и цепной реакции и задела еще две. Но третья, ао, она была особенной. Стрела пролетела гораздо дальше других, сквозь потрепанный небоскреб и попала в Лаки. С презрением посмотрев на стрелу в своих руках, Лаки презрительно усмехнулся. «Пока». Бум. Стрела не взорвала его колесницу на кусочки. По какому-то невероятному совпадению Лаки приземлился прямо на балкон высотки Старка, где его уже ждали. Клинт довольно кивнул. «Мне и лука со стрелами хватает». Зеленое чудище влетело в Лаки и превратило его в снаряд, который проломил собой стекло и ударился об стену, оставив в ней впечатляющую вмятину. Халк свирепо нахмурился, увидев, что Лаки встает, и только он вознамерился вновь прыгнуть на Лаки, как последний закричал. «Довольно!» — яростно крикнул Лаки, бесстрашно смотря Халку в глаза. «Вы все ничтожны передо мной. Я бог, ты истеричная сучка». Внезапный голос с другой стороны комнаты заставил Лаки остановиться. Он медленно развернулся и увидел Криса. «Заткнись нахрен». И вдруг Лаки почувствовал себя очень неуютно. С одной стороны – Халк, с другой – Спектр, который в данный момент времени превосходил в силе первого раза в два, если не больше. «Эй!» – поджал губы Крис. «Знаешь, что такое гингбенг?» «Нет», – тоненьким голосом спросил Лаки. «Сейчас, сука, узнаешь», — мстительно сверкнули у него глаза. Лаки не успел даже вздохнуть, как огромный зеленый кулак впечатал его в стену, словно картину в раму. Он захрипел, но прежде чем смог возмутиться, еще один удар, на этот раз от Криса, отправил его в полет через всю комнату. Лаки рухнул на мраморный пол, корчась от боли. «Хватит», — застонал он, но его никто не слушал. Халк с рычанием прыгнул вперед, схватил Лаки за ногу и со всей силы швырнул его об пол. Один раз, второй, третий, снова и снова, пока вся божественная гордость Лаки не смешалась с каменной крошкой. Крис с ухмылкой наблюдал за этим, сложив руки на груди. «Честно говоря, я думал, ты окажешь больше сопротивления», — вздохнул он. Лаки хрипло застонал, пытаясь приподняться, но в этот момент Крис разогнался и, используя невероятную скорость, влетел в него ногой. Лаки от удара снова врезался в стену, которая уже трещала от предыдущего побоища. «О, а это весело», — довольно заметил Крис, разминая кулаки. Лаки, с трудом приходя в себя, приоткрыл глаза и встретился с пристальным взглядом Спектра. «Ладно», — выдавил он, сплевывая кровь. «Мы можем поговорить?» «Поговорить?» — хмыкнул Крис. «Хорошо, здоровяк, дальше я сам». Халк яростно фыркнул, но на удивление послушался. Через секунду зеленое тело скрылось среди улиц Нью-Йорка, чтобы вновь особо жестоко мочить читаури. Крис сел коленом прямо на сломанную грудную клетку Лаки, вызывав новую волну болезненных стонов. «Танос», — сипло прошептал Лаки. «Танос, он». «Я знаю», — кивнул Крис и вытянул указательный палец, на котором начал образовываться красный шар нестабильности. Лаки уставился на шар, который через секунду был в сантиметре от его глаз. «Ты вторгся в мой город», — сквозь ярость фыркнул Крис. «Ты убил Фила. Знаешь, что будет сейчас?» «Постой. Прямо сейчас, божественная тварь», — продолжил Крис. «Я засуну красный тебе в пасть и запущу его со всей силы. Я не эксперт в инопланетной биологии, но что-то мне подсказывает, мозги свои ты больше не соберешь. Крис». Басовитый голос заставил Криса со вздохом отменить технику. Повернувшись, он увидел своего друга, но в данный момент последнего, кого он хотел лицезреть, Тора. «Он ответит за свои преступления», — с виной в глазах сказал Тор. «Но, перед кем?» «Перед своим отцом», — нахмурился Крис. «Он мой брат, он убийца, он убил Фила, твоего друга, я знаю», — яростно ответил Тор. «Но все же он мой брат, если он умрет, я не смогу смотреть матери в глаза, друг мой, я прошу, умоляю тебя, отдай его мне, и он не избежит правосудия, но, я не могу позволить убить его, просто не могу». Крис натянуто улыбнулся и выдохнул. Он мог многое наговорить Тору, о лицемерии, о плате, об ответственности, но, Тор был его другом, он был неправ, но логика в его словах прослеживалась. Для него Лаки не просто враг, а брат, с которым он вырос. Разве странно то, что Тор не хочет его смерти? «Твоя взяла», — улыбнулся Крис. Тор неловко улыбнулся в ответ. Но Крис не из тех, кто оставляет последнее слово за другими. Даже если это его близкий друг. «Но я возьму плату». Тор не успел ничего сказать, так как Крис ударил его наотмашь тыльной стороной руки, вышибив с небоскреба. Лаки постарался сжаться и показаться меньше, но сломанные кости не давали ему маневра, да и не скоро дадут. «Кажется, ты что-то говорил про сапог и муравьев, а?» Лаки постарался что-то сказать, когда Крис взял его правую ногу. «Тебе нужно преподать урок, высокомерный бог. Больше ты не сможешь давить нас, давить муравьев. Кристофер Уоллис, славный парень, веселый, местами раздолбай. Но, в нем всегда было что-то темное, что-то пугающее. Стой, влажный хруст, а-а-а». И Крис одним плавным движением выдернул ногу Лаки по колено. Лаки залился отчаянным криком, но Крис лишь садистки, жестоко улыбнулся. «Еще раз придешь на землю, и я выдерну твою сраную голову». Глава 98. Исчез. Крис вытянул руку вперед, чувствуя, как пальцы сводит судорогой от накопленной силы. Над кончиком указательного, вытянутого, пальца вспыхнуло свечение, тьма в самом центре, но ее окружали бурлящие, дикие вихри алого пламени. Пространство вокруг него начало искривляться, воздух дрожал, как перед ударной волной. Красный, голос был тихим, но уверенным, можно сказать, лаконичным. Да, Крис впервые использует эту технику, но сомнений в ее успешном выполнении не было. Его самый сильный и универсальный фантазм, открытый лишь недавно, семья, давал настолько огромный бонус к силе, что Крис чувствовал, будто бы может перевернуть мир. 6 глаз практически не жгли разум, а контроль над магической энергией вырос до каких-то запредельных высот. Алый всплеск энергии взорвался из его пальца, пронзая воздух с немыслимой скоростью. Портал над башней Старка вспыхнул алым светом, когда его техника достигла своей цели. И тут начался кошмар для Читаури. Колесницы, левиафаны, солдаты, все, что еще секунду назад стремилось на землю, было отброшено назад с чудовищной силой. Волна отталкивания швырнула пришельцев обратно в разрывающийся портал. Те, кто был ближе к его краю, буквально раздавились о его края, их металлические корпуса выгнулись, как бумага под прессом. Гигантский левиафан, который только собирался пройти сквозь разлом, оказался в эпицентре удара. Его броня лопнула, тело сложилось пополам под невообразимой нагрузкой, и его с ревом затянуло обратно в пустоту. Пришельцы пытались сопротивляться, но энергия красного не знала преград. Тела Читаури ломались, их оружие разлеталось в стороны, колесницы переворачивались и взрывались в небе. Крис удовлетворенно хмыкнул. «Пацан», — раздался запыхавшийся голос Тани в его коммуникаторе, — «у тебя случаем не найдется еще каких-нибудь убойных приемов, которые, ну, я не знаю, смогут закрыть этот портал к фигам собачьим?» Крис бросил задумчивый взгляд то на рассасывающуюся пробку в портале, где пришельцы своим же огнем уничтожали трупы своих товарищей, то на вращающийся тессаракт в установке, чью скорость невозможно определить. «Может быть», — мрачно подтвердил Крис. «Скажи мне, Тони, ты ведь заметил, ты не мог этого не заметить. Что, энергия, поджал губы Крис. Энергия барьера, скипетра, да даже самого куба. Крис почувствовал секундную слабость в коленях. Момент страха, который накрыл его с головой. Она охренеть как похожа на мою. Директор Фьюри, голос одного из высших советников раздражал его сильнее, чем обычно. Совет принял свое решение. Я осознал, какое совет принял решение, процедил Фьюри. Но поскольку это глупейшее решение, я исполнять его не буду. Дисциплина и субординация – это основа порядка. Основа силовых структур держится на таком одновременно сложном и простом понятии. Фьюри был солдатом, военным человеком, сколько себя помнил. Для него привычнее формальный приказ, чем просьба. И он всегда с честью выполнял любой приказ, каким бы глупым, опасным или бессмысленным приказ ни казался. Потому что выполнение приказов – это основа основ. И он требовал от своих подчиненных такой же приверженности воинского кодекса и собственных обязанностей. Конечно, существовали ситуации, где он шел наперекор установкам вышестоящего командования и делал по-своему, даже если знал, что его карьере конец. Фьюри медленно вдохнул, сжимая кулаки. Его единственный глаз скользнул по экранам, транслирующим хаос в Нью-Йорке. Город пылал, но мстители держались. Неизвестно, выиграют они или нет, но надежда присутствовала. Слишком уж его впечатлила картина Халка и Спектра, сражающихся бок о бок. Он бы не хотел оказаться на месте пришельцев.